окаем, грани с граней, кайма и скаем. Отстаем, вот и рифма к тебе, окаем. Скороход в 7000-милевых флот, обогнавший нас раз навсегда, дальше глаз, дальше лба, бредовар, растопляющий всякую явь, аки воск, дальше всех наших воплей и тоск, тоскомер, синим посенью 8 в уме, как по аспиду школьной доски, давший меру и скорость тоски. Акохват, ведь не зря ж у сибирских княжат ходит сказ о высасывателе глаз. Ведь не зря ж эта жгучая женская блажь орт и стай по заглатывателю тайн. Акаим, акадер, акарыв, аколом. Ох, синим, синё око твое окаем. Вышит вей, допроси строевых журавлей, в гаолян, допроси столбовых каторжан. Он за ним, он же, ну а за он же джаным. Здесь нельзя, увези меня за горизонт.